«И как вы это устроите? Пошлите официанта за Вандарином», — предложил я. «Скажите, что я внезапно почувствовал себя плохо и ушел. Он наверняка прибежит проверить, не сорвался ли его план. Когда он появится здесь, вам нужно лишь проявить инициативу». Элеонора оценивающе посмотрела на меня. «А вы коварнее, чем кажетесь, мистер Стерлинг. Все дело в расчете вероятностей». Я достал бумажник и протянул ей $100. «Заранее. Считайте это доказательством моей серьезности». Она быстрым движением забрала деньги, спрятав их в сумочку. «Договорились». Я кивнул официанту, стоявшему у входа на террасу. «Будьте добры, передайте мистеру Вандарену, что мисс Элеонора просит его немедленно прийти на террасу. Это срочно». Официант поклонился и удалился. Я повернулся к Элеоноре. «У вас около 3 минут, чтобы подготовиться к появлению Вандарена. Постарайтесь быть убедительной». «О, не беспокойтесь». Она расстегнула верхнюю пуговицу платья. «Это не первая моя роль. Не сомневаюсь, я направился к двери. Приятного вечера, мисс Винрайт, или как вас там на самом деле?» «Джин», — ответила она с неожиданной искренностью. «Просто Джин из Бруклина». Я кивнул. «Удачи, Джин из Бруклина». Спустившись обратно в главный зал, я спрятался за колонной, откуда открывался хороший обзор и на вход в клуб, и на лестницу, ведущую на террасу. Ровно через 2,5 минуты я увидел, как Вандарен, встревоженный и нетерпеливый, поспешно поднимается на террасу. Еще через 3 минуты у входа в клуб появился Харрисон в сопровождении Фуллертона. Оба выглядели так, будто прервали деловой ужин. Метрдотель почтительно поклонился и указал в сторону террасы. Я выждал 30 секунд и последовал за ними, держась на безопасном расстоянии. Поднявшись по лестнице, я услышал возмущенный голос Харрисона. «Вандарен, что это значит?» Выглянув из-за угла, я увидел прекрасно разыгранную сцену. Элеонора, с растрепанными волосами и наполовину расстегнутым платьем, пыталась привести себя в порядок. Вандарен, с размазанной помадой на воротнике и лице, выглядел совершенно ошеломленным. «Мистер Харрисон, я это не то, что вы думаете. Я вижу достаточно, чтобы понять, что происходит», — холодно отрезал Харрисон. «На моей памяти, это уже 3-й подобный инцидент с вашим участием, Вандарен. Я закрывал глаза на ваши эскапады, но компрометировать фирму перед важным клиентом...» Он бросил взгляд на Фуллертона, который наблюдал за сценой с плохо скрываемым весельем. «Прошу прощения за этот неприятный эпизод, Джеймс», — обратился Харрисон к Фуллертону. «Уверяю вас, в Харрисон партнеры мы придерживаемся высоких стандартов не только в бизнесе, но и в вопросах морали». «Не беспокойтесь, Роберт», — добродушно ответил Фуллертон. «Молодость имеет свои привилегии. Хотя, должен признать, я ожидал увидеть здесь Стерлинга, а не вашего другого молодого сотрудника. Я решил, что настало время появиться». Выйдя из-за угла, я изобразил удивление. «Мистер Харрисон, мистер Фуллертон, не ожидал встретить вас здесь». Харрисон повернулся ко мне. «А, Стерлинг, мы с мистером Фуллертоном решили обсудить некоторые детали нашего соглашения». Он бросил презрительный взгляд на Вандарена. «К сожалению, наткнулись на неприятную сцену». «Да, очень неловко, я сделал вид, что только сейчас заметил Вандарена и Элеонору». «О, Ричард, я не знал, что ты здесь». Лицо Вандарена исказилось от ярости и унижения. Он понимал, что попал в собственную ловушку, но не мог ничего сказать, не выдав всего плана. «Стерлинг», — процедил он сквозь зубы. Элеонора, проявив актерский талант, изобразила смущение. «Это я во всем виновата, господа. Кузен Чарльз был так любезен». Ричард автоматически поправил Вандарен, тут же поняв свою ошибку. «Конечно, Ричард», — она театрально приложила руку ко лбу. «Простите, я так смущена». Харрисон, явно желая закончить этот неприятный эпизод, повернулся к Фуллертону. «Джеймс, может быть, продолжим наш разговор в более спокойной обстановке?» «Конечно, Роберт», — кивнул тот, затем повернулся ко мне. «Стерлинг, не забудьте о нашей встрече в четверг. У меня накопилось множество вопросов по вашему анализу потребительского сектора». «Буду рад помочь, сэр», — я почтительно кивнул. Когда Харрисон и Фуллертон удалились, Вандарен повернулся ко мне, в его глазах горела чистая ненависть. «Ты, это ты все подстроил». «Подстроил?» — я изобразил недоумение. «Я просто пришел поздравить мистера Харрисона с успешным днем. Откуда мне было знать, что ты развлекаешься здесь со своей кузиной?» Элеонора, теперь уже просто Джин из Бруклина, одарила Вандарена ледяным взглядом. «Кажется, наша сделка отменяется, мистер Ван Дорин, а мне пора». Она гордо прошествовала мимо нас, оставив Ван Дорина в состоянии бессильной ярости. «Это еще не конец, Стерлинг», – прошипел он. «Нет», – согласился я, – «это только начало». Я сделал шаг ближе и добавил тихо: «В следующий раз, когда захочешь устроить ловушку, убедись, что твоя приманка знает твое настоящее имя, и что тебе не придется самому стать приманкой». Оставив его переваривать случившееся, я вернулся к нашему столику, где Бейкер с Прайсом оживленно обсуждали какую-то скандальную историю с биржи. «А, вот и ты!» – воскликнул Бейкер. «Где ты пропадал? И куда делась эта красотка?» «Боюсь, у нас с мисс Свинрайт оказалось не так много общего», – я пожал плечами. «А вот Ван Дорин, кажется, нашел с ней общий язык». «Серьезно?» – Прайс выглядел удивленным. «Не похоже на него, он всегда такой чопорный. Внешность бывает обманчива», – философски заметил я, поднимая бокал за неожиданные открытия. Мы выпили, и вечер продолжился без Ван Дорина, который, очевидно, решил не возвращаться к столу. Я мысленно просчитал вероятность того, что он оставит попытки навредить мне, не более 15%, но теперь у меня было преимущество. Я знал, кто мой враг, а он только начинал понимать, с кем имеет дело. После триумфа над Ван Дорином мое настроение заметно улучшилось. Оставшаяся часть вечера пронеслась в водовороте джазовых мелодий, клубах дорогого сигарного дыма и стаканах отличного контрабандного бурбона. Бейкер, изрядно повеселев от выпитого, бесконечно рассказывал истории об экзотических инвестициях. И тут этот нефтяник из Оклахомы говорит: «Молодой человек, если это месторождение даст хоть каплю нефти, я лично съем свою шляпу». Бейкер театрально взмахнул рукой, а через месяц я отправил ему соус для приправы. Мы с Прайсом рассмеялись. Оркестр перешел к медленной композиции «Stardust», которая в моем времени станет классикой, а здесь была свежей новинкой. Около полуночи я решил откланяться. Тело Уильяма Стерлинга, непривычное к большим дозам алкоголя, начинало протестовать. «Джентльмены, оставляю вас покорять сердца прекрасных дам». Я поднялся, доставая из кармана кошелек. «Брось, Стерлинг», — отмахнулся Прайс. «Сегодня я угощаю. Это меньшее, что я могу сделать для человека, заставившего Ван Дорина исчезнуть с вечеринки». Я поблагодарил коллегу и, попрощавшись, направился к выходу. Швейцар почтительно распахнул передо мной дверь, а за ней открылся ночной Манхэттен во всей величественной красоте. Несмотря на поздний час, улицы полны жизни. Молодые пары, смеясь, спешили в ночные клубы. Музыканты с саксофонами и трубами неторопливо переходили от одного заведения к другому. Полицейский на углу снисходительно наблюдал за всем этим, время от времени меланхолично постукивая дубинкой по ладони. Я уже собирался поднять руку, чтобы подозвать такси, когда заметил знакомую фигуру. Всего в 20 футах от меня, у входа в соседний ресторан, стояла Унимагден в окружении двух крепких мужчин, явно не маклеров с Уолл-стрит. Наши взгляды на мгновение встретились. Мэгден едва заметно кивнул, а затем сел в ожидавший его Cadillac V8 Town Sedan. Дорогая машина, особенно по меркам 1928 года, когда большинство автомобилистов все еще ездили на Model T. Это молчаливый сигнал. Он меня заметил и запомнил. Учитывая мою запланированную встречу с ним, я воспринял это как добрый знак. Связи в теневом мире будут не менее важны, чем в официальных финансовых кругах, особенно когда начнется депрессия. Поймав такси, видавший виды подскарт с откидным верхом, я назвал адрес на 42 и краткое «Восточный». Водитель, седобородый старик в потрепанной кепке, кивнул и вырулил на проспект. «Хорошая ночь, мистер», — спросил он с легким ирландским акцентом. «Не жалуюсь», — ответил я, расслабляясь на сиденье с потертой кожаной обивкой. «Город никогда не спит, верно? В этом-то и проблема», философски заметил водитель. «Город не спит, а вот его жители еще и встают с петухами». Мы проехали мимо центрального вокзала, величественного даже ночью. Строгие линии бежевого камня, скульптуры и огромные окна. Статуя Меркурия на вершине здания, в моем времени превратившаяся в символ Нью-Йорка, сейчас еще относительная новинка. Вокзал построили всего 15 лет назад. Такси медленно продвигалось по ночному городу. В отличие от круглосуточного транспортного безумия 2024 года, улицы 1928 года к этому времени значительно пустели. Редкие автомобили, несколько поздних пешеходов, пара полицейских на лошадях. Расплатившись с водителем, 50 центов и 20 на чай, я вошел в дом. В вестибюле по-прежнему горела лампа, а из комнаты консьержа доносился приглушенный звук радио. Какой-то ночной джазовый эфир из Чикаго. Поднимаясь по лестнице, я встретил одного из соседей, пожилого профессора из Колумбийского университета, судя по истрепанному твидовому пиджаку с заплатками на локтях. «Добрый вечер, молодой человек», — вежливо кивнул он, прижимая к груди стопку книг. «Или уже доброе утро, где-то посередине, профессор», — улыбнулся я в ответ. Войдя в квартиру, я первым делом расстегнул воротник, снял галстук и пиджак. Как же удивились бы мои коллеги из 2024 года, узнав, что с формальной одеждой в конце 1920-х было намного строже, чем в их эпоху футболок и джинсов в офисах. Я подошел к окну и наблюдал за последними огнями угасающего дня. Мысли о проделке над Вандерином смешивались с размышлениями о грядущем дне. Завтра нужно встретиться с клиентами Фуллертона, подготовить еще один подробный анализ рынка и, возможно, посетить биржу лично для сбора информации о торговых тенденциях. Зевнув, я направился в ванную. Стерлинг, надо отдать ему должное, содержал квартиру в идеальном порядке. Фаянсовая раковина сияла белизной, медные краны отполированы до блеска. На полке аккуратно выставлены принадлежности для бритья. Опасная бритва Гиллетти с перламутровой ручкой, помазок из барсучьего волоса, фарфоровая чаша для пены. После быстрого умывания я устроился в кровати. Матрас намного жестче, чем я привык, но после насыщенного дня даже это не могло помешать сну. Утро началось с пронзительного звона механического будильника. Вестклакс Биг Бен, надежное устройство, мучившее американцев ранними подъемами с начала века, было без четверти шесть. За окном только начинал брезжить рассвет, солнце золотило края здания и превращало Манхэттен в сказочный город из янтаря и серебра. Я потянулся, чувствуя приятную свежесть после безупречного сна. Никаких головных болей, даже несмотря на вчерашний бурбон. 22-летние тела удивительно стойки к последствиям алкоголя. После быстрого душа, примитивного по стандартам 2024 го, но вполне приличного для 1928 го, я занялся бритьем. Работа с опасной бритвой требовала навыка, но память тела Стерлинга помогала, руки двигались уверенно, скользя лезвием по намыленной коже. Для сегодняшнего дня я выбрал серый костюм с тонкой белой полоской, белую рубашку с отложным воротником и темно-синий галстук с мелким геометрическим узором. Завершали образ начищенные до блеска черные оксфорды и серая фетровая шляпа Федора. На завтрак свежие булочки, доставленные к двери пекарем. Такая услуга, оказывается, существовала в 1928-м. Яичница с беконом, вкуснее, чем в моем времени, без гормонов и антибиотиков, и крепкий кофе, сваренный в медной джезве на плите. Перед выходом я просмотрел утренний выпуск «The New York Times». Промышленное производство бьет рекорды. Автомобиль в каждом гараже. Ford сообщает о рекордных продажах. Банкиры уверены, эра процветания продлится десятилетия. Заголовки кричали об оптимизме и бесконечном росте. Если бы они только знали. С газетой под мышкой я вышел на улицу, окунувшись в утреннюю суету Манхэттена. Молочник с бренчащими бутылками обслуживал соседний дом. Продавец газет на углу выкрикивал заголовки. Школьники в форме группами спешили на уроки, подталкивая друг друга и смеясь. Я решил прогуляться до метро. Утро выдалось удивительно свежим для июня, с легким ветерком, доносящим запахи кофе, свежей выпечки и слегка речной воды с East River. Проходя мимо газетного киоска, я заметил свежий выпуск Wall Street Journal и не удержался от покупки. Финансовые новости были моим хлебом, особенно сейчас, когда каждая информационная крупица могла превратиться в золото. Спустившись в подземку, я влился в поток белых воротничков, движущихся к финансовому району. У всех одинаковые темные костюмы, белые рубашки, шляпы. Единообразие, разбавляемое лишь деталями, узором галстука, запонками, часовой цепочкой. Станция Уолл-стрит встретила меня привычным шумом. Я поднялся по ступеням, вдыхая смесь запахов, типичную для финансового района: типографская краска от свежих газет, полироль для обуви, табак, кофе из десятков киосков. Здание Харрисон Партнеры выглядело внушительно в утреннем солнце. Серый камень фасада, массивные бронзовые двери, мраморные колонны у входа. Олицетворение стабильности и надежности. То, что в 1928 называли солидным бизнесом. «Доброе утро, Джеймс», — я кивнул швейцару. «Доброе, мистер Стерлинг». Его лицо расплылось в улыбке. «Прекрасно выглядите сегодня, и поздравляю с повышением. Новости быстро разлетаются». Я поблагодарил его и прошел внутрь. В вестибюле царило оживление. Клерки спешили к лифтам, курьеры доставляли утреннюю почту. Где-то трезвонил телефон. Я поднялся на свой этаж и направился к новому рабочему месту. Торговый зал уже гудел, как растревоженный улей. Телефоны звонили, телеграфные аппараты стучали, брокеры выкрикивали распоряжения помощникам. Молоденькая стенографистка, балансируя чашкой кофе, лавировала между столами с блокнотом наперевес. Мой новый стол располагался ближе к центру зала, отдельный, с новенькой табличкой «Уильям Стерлинг, младший аналитик». Деревянная поверхность из полированного темного дуба, настольная лампа с зеленым абажуром, подставка для бумаг, два телефонных аппарата, внутренний и внешний. Ну вот и наша восходящая звезда. Бейкер бесцеремонно плюхнулся на стул для посетителей у моего стола. На удивление, он выглядел свежим, несмотря на количество выпитого накануне. Как ощущение на новом месте? Пока непривычно, признался я, но, думаю, я быстро адаптируюсь. «Не сомневаюсь», — он понизил голос. «Кстати, ты слышал новости про Вандарина? Какие именно?» Я сделал вид, что занят раскладыванием бумаг. Харрисон отстранил его на неделю. Торжествующе прошептал Бейкер. «Недостойное поведение, порочащее репутацию фирмы. Так, кажется, было в меморандуме. Старик-то у нас старомодных взглядов, да и клиентам пьяные выходки не показывают. Значит, моя маленькая интрига имела даже больший успех, чем я предполагал. Вандарин отстранен, а я получил еще неделю, чтобы укрепить свои позиции без его вмешательства. Да, неразумно с его стороны», — нейтрально заметил я. Бейкер собирался что-то добавить, но тут зазвонил мой телефон. «Стерлинг слушает. Мистер Стерлинг, это мисс Петерсон. Мистер Харрисон хотел бы видеть вас в своем кабинете через 10 минут». Я поблагодарил ее и положил трубку. «Босс вызывает?» Понимающе кивнул Бейкер. «Ну, не буду мешать тебе готовиться. Удачи». Когда он ушел, я быстро просмотрел подготовленные вчера материалы для клиентов и привел в порядок рабочее место. Ровно через 10 минут я стоял у двери кабинета Харрисона. «Войдите», — раздался его голос в ответ на мой стук. Глава 11. «Быть наготове». Харрисон сидел за массивным столом, заваленным бумагами, телеграммами и отчетами. Потолочный вентилятор медленно вращался над его головой, создавая легкое движение воздуха в жарком июньском утре. «А, Стерлинг, присаживайтесь», — он указал на кресло напротив. «Как вам новая должность?» «Благодарю, сэр. Стараюсь оправдать ваше доверие». «Хорошо», — он кивнул. «Я хотел обсудить с вами два вопроса. Во-первых, вчерашний инцидент с Вандарином. Я напрягся, но Харрисон продолжил. Меня удивило, что он был в таком компрометирующем положении, когда мы прибыли, особенно учитывая, что Фуллертон упомянул, будто ожидал увидеть там вас». «Действительно странно, сэр», — осторожно ответил я. «Возможно, мистер Фуллертон что-то перепутал». Харрисон внимательно посмотрел на меня, затем медленно кивнул. «Возможно. Что ж, я отстранил Вандарина на неделю. Такое поведение неприемлемо для нашей фирмы, особенно в присутствии важных клиентов». «Я полностью согласен, сэр». Теперь ко второму вопросу. Харрисон достал телеграмму из стопки бумаг. «Помните группу инвесторов из Среднего Запада, с которыми вы работали?» «Конечно, сэр. Один из них, мистер Томпсон, рекомендовал нас своему шурину, Говарду Милнеру. Производитель резины из Акрона. Управляет капиталом около 3 миллионов долларов. Он прибудет послезавтра, и я хочу, чтобы вы подготовили для него индивидуальные рекомендации». «Буду рад помочь, сэр». Я почувствовал прилив энтузиазма. «Еще один крупный клиент. Вот его файл». Харрисон протянул мне папку. «Изучите его инвестиционные предпочтения и подготовьте стратегию к среде». Я взял папку, и Харрисон жестом показал, что разговор окончен. Вернувшись к своему столу, я погрузился в изучение материалов. Говард Милнер оказался интересным инвестором. Еще достаточно молодой, 45 лет, сделал состояние на производстве автомобильных покрышек, поставляя их Форду и другим автопроизводителям. Обладал неплохим чутьем на новые технологии. Я как раз делал заметки об инвестиционном подходе Милнера, когда услышал разговор за соседним столом. Два старших брокера, Эндрю Паркер и Генри Коллинс, негромко обсуждали какие-то новости. «Говорю тебе, Генри, это точная информация», — настаивал Паркер. «Мой двоюродный брат работает в Western Yellowstreets. Они только что заключили секретный контракт с Paramount на оснащение всей их сети кинотеатров звуковым оборудованием. И что в этом такого особенного?» — скептически поинтересовался Коллинз. «Все знают, что после певца джаза киностудии переходит на звук. Дело не в самом контракте, а в его масштабе». Паркер понизил голос. «Речь идет о переоборудовании более 1000 кинотеатров в течение следующих 6 месяцев. Крупнейший заказ в истории компании. Это изменит все прогнозы по доходам». Я мгновенно напрягся, навострив уши. Western Yellowstreets было подразделением American Telephony and Telegraph, АТ, специализирующимся на производстве оборудования. В 1928 году компания действительно доминировала в новой отрасли звукового кино благодаря системе Витопхани. «И когда это станет публичной информацией?» — спросил Коллинз, все еще недоверчивый. «Официальное объявление планируется через 2 недели, после завершения всех формальностей. Никто за пределами руководства Western Yellowstreets и Paramount об этом не знает. Я быстро записал информацию в блокнот. Это великолепная возможность. Я достаточно хорошо знал историю кинематографа. Переход на звук вызвал революцию в отрасли и принес огромные прибыли производителям соответствующего оборудования. Когда брокеры удалились, я достал биржевой справочник. АТ торговалась по цене $179 за акцию. Недешево, но компания была одной из самых стабильных на рынке. Если сведения верны, акции неминуемо вырастут после объявления о контракте. Я задумался, инвестировать лично или порекомендовать клиентам. После некоторых размышлений решил сделать и то, и другое. Часть собственных средств вложу через Адамса, используя маржинальную торговку, а для Милнера подготовлю рекомендацию включить АТ в его портфель. После обеда, вооружившись данными из библиотеки компании, я направился к телефонной будке в холле здания. Номер Адамса я помнил наизусть. «Адамс и сыновья, добрый день», — раздался в трубке голос помощника брокера. «Добрый день, мне нужно поговорить с мистером Джозефом Адамсом. Это Эдвард Уайт». Через несколько секунд в трубке раздался знакомый голос старого брокера. «Мистер Уайт, рад слышать вас. Чем могу помочь?» «Мистер Адамс, хочу сделать дополнительную инвестицию. American Telephony and Telegraph. Сколько смогу приобрести на маржинальный счет?» «На маржинальный счет?» В голосе Адамса послышалось беспокойство. «Вы уверены, что хотите использовать заемные средства?» «Абсолютно», — твердо ответил я. «Обычная практика, не так ли? 10% собственных средств, 90% заемных?» «Да, такая практика широко распространена», — согласился Адамс с легким вздохом. «Но я лично считаю ее рискованной, особенно для такого консервативного инвестора, каким вы себя до сих пор проявляли. Ирония ситуации не ускользнула от меня. Я, зная о приближающемся крахе, в значительной степени вызванном именно чрезмерной маржинальной торговлей, сам собирался использовать этот инструмент. Но я также знал, что у меня еще есть как минимум год, прежде чем рынок начнет разворачиваться. В этом случае я готов пойти на риск», — сказал я. «У меня есть веские основания полагать, что в ближайшие недели АТ продемонстрирует значительный рост». «Что ж, это ваше решение», — старый брокер смирился. «У вас около $1000 свободных средств на счете. С учетом текущей цены АТ в $179 и маржинальных требований, вы можете приобрести примерно 50 акций». «Прекрасно, это было именно то, что я рассчитывал услышать. Разместите ордер сегодня же». «Будет исполнено, мистер Уайт». Голос Адамса оставался профессионально нейтральным, хотя я чувствовал его неодобрение. «Желаю вам удачи. С маржинальными сделками она определенно не помешает». После разговора с Адамсом я вернулся к своему столу и начал работать над анализом для Милнера. К моему портфелю инвестиционных рекомендаций я добавил АТ, обосновав выбор лидирующими позициями компании в телекоммуникационном секторе, стабильными дивидендами и, очень осторожно, намеком на перспективы развития их подразделения Western Yellowstreets в связи с расширением рынка звукового кино. День подходил к концу, когда Харрисон снова вызвал меня к себе. «Как продвигается работа с материалами для Милнера?» — спросил он без предисловий. «Практически завершена, сэр». Я положил на его стол папку с анализом. Основываясь на его инвестиционном профиле, я предлагаю комбинацию из стабильных промышленных компаний с устойчивыми дивидендами и нескольких более перспективных предприятий с потенциалом роста. Харрисон бегло просмотрел мои рекомендации, задержавшись на разделе про ад. «Вижу, вы делаете акцент на потенциале вестерн-елит-стритс в киноиндустрии», — заметил он. «Интересный ракурс. Большинство аналитиков рассматривают акт исключительно как телефонную компанию. Диверсификация бизнеса — одна из сильных сторон акт, сэр», — спокойно ответил я. «Их подразделение вестерн-елит-стритс находится в уникальной позиции для получения выгоды от перехода киноиндустрии на звуковые технологии». Харрисон внимательно посмотрел на меня. «На чем основаны ваши выводы, Стерлинг?» «Ключевой момент. Я не мог сказать, что подслушал разговор коллег, и точно не мог упомянуть о знаниях из будущего. На анализе патентной активности компании и изучении тенденций киноиндустрии, сэр», — ответил я. «В библиотеке компании есть отраслевые отчеты по развлекательному сектору. После успеха певца джаза крупнейшие киностудии ускоряют переход на звуковые фильмы, а Western Illustrated владеет ключевыми патентами на соответствующее оборудование». Харрисон выглядел впечатленным. «Хорошая работа, Стерлинг. Большинство наших аналитиков ограничиваются финансовыми отчетами, не углубляясь в такие взаимосвязи между разными отраслями. Я верю в комплексный подход, сэр», — я позволил себе легкую улыбку. «Иногда наиболее ценная информация скрывается на пересечении различных секторов экономики». «Действительно», — Харрисон закрыл папку. «Что ж, я одобряю ваши рекомендации. Представите их Милнеру лично в среду. И, Стерлинг, да, сэр, если ваш прогноз по АТ окажется верным, это станет еще одним пунктом в вашу пользу. В фирме высоко ценят аналитиков, способных видеть то, что ускользает от других». Когда я вышел из кабинета Харрисона, на губах играла легкая улыбка. «АТ станет моим первым серьезным успехом в глазах фирмы и клиентов». Рабочий день подходил к концу, я задержался в библиотеке компании. Большинство сотрудников уже разошлись. Кто в спикизи пропустить стаканчик, кто домой к семье. Только несколько младших клерков еще корпели над бухгалтерскими книгами в дальнем углу. Да уборщица начала обход, методично опустошая плевательницы и вытряхивая пепельницы. Воспользовавшись редким моментом тишины и уединения, я разложил перед собой подшивки финансовых отчетов за последние 6 месяцев и начал их методично сопоставлять. То, что я увидел, подтвердило мои худшие опасения. Признаки надвигающейся катастрофы были повсюду, но никто их не замечал или не хотел замечать. Объем маржинальных займов достиг невероятных 8,5 миллиардов долларов, увеличившись на 40% всего за год. На каждый доллар реальных денег на бирже крутилось 9 долларов заемных. Та же ловушка, в которую я сам только что добровольно вступил с АТ. Я перевернул страницу статистического бюллетеня Федерального резервного банка. За последний квартал запасы готовой продукции выросли на 12%, в то время как розничные продажи увеличились лишь на 4%. Классический признак перепроизводства. «Здравствуйте, мистер Стерлинг, верно?» — раздался негромкий голос. Я поднял взгляд. Передо мной стоял пожилой джентльмен, чье лицо казалось смутно знакомым. «Да, Уильям Стерлинг», — я встал, протягивая руку. «А вы?» «Александр Норрис», — он крепко пожал мою руку, — «экономический советник мистера Харрисона. Мы не были представлены, но я наблюдал за вашим стремительным восхождением в фирме». «Норрис, конечно, его имя я встречал в документах. Бывший профессор экономики Принстона, один из немногих, кто пытался предупредить о рисках перегрева экономики. В 1929-м его уволят именно за эти предупреждения». «Рад познакомиться, профессор Норрис», — ответил я, намеренно используя его академический титул. Он улыбнулся. «Давно меня так не называли. Что изучаете с таким усердием в столь поздний час, Ф?» «Пытаюсь увидеть общую картину», — я жестом указал на разложенные отчеты. «Слишком часто мы фокусируемся на отдельных секторах, теряя из виду взаимосвязи». Норрис внимательно посмотрел на мои документы, и его взгляд остановился на графике объема маржинальных займов. «Интересный выбор данных для анализа», — заметил он с неожиданной остротой в голосе. «Большинство ваших коллег предпочитают изучать графики роста». «Рост не может быть бесконечным», — ответил я просто. «Как и деревья, рынки не растут до небес». Старик замер, затем медленно опустился в кресло напротив меня. «А вы необычный молодой человек, мистер Стерлинг», — сказал он тихо. «Могу я спросить, что вы видите в этих цифрах?» Мгновение я колебался. Передо мной сидел человек, который мог бы стать союзником. Один из немногих экономистов, предвидевших крах. Но раскрыть слишком много, слишком рано опасно. «Вижу дисбалансы, наконец осторожно произнес я. Слишком быстрый рост маржинальной торговли, признаки перепроизводства в промышленном секторе, падение покупательной способности фермеров на Среднем Западе. Вроде бы не связанные вещи, но они складываются в узор, закончил Норрис за меня, весьма тревожный узор. Мы помолчали. За окном библиотеки начало темнеть. Огни Манхэттена зажигались один за другим, создавая иллюзию умиротворения и процветания. «Что вы планируете делать с этими наблюдениями?» – спросил наконец Норрис. «Вот он, ключевой вопрос. Что бы я сделал, если бы действительно был честным экономистом, обнаружившим признаки надвигающегося краха?» «Ничего», – ответил я после паузы. «По крайней мере, пока». «Почему?» – в его глазах промелькнуло разочарование. «Потому что никто не поверит. Не сейчас», – я кивнул в сторону окна, за которым сиял ночными огнями город, купающийся в иллюзии вечного процветания. «Посмотрите вокруг. Все верят, что бум будет длиться вечно. Автомобиль в каждом гараже, радио в каждой гостиной, акции в каждом портфеле. Кто услышит голос предостережения в этом всеобщем ликовании?» Норрис долго смотрел на меня, словно пытаясь заглянуть в душу. «Вы рассуждаете не как 22-летний юноша, мистер Стерлинг», – произнес он наконец. «В ваших словах слышится опыт человека, пережившего не один экономический цикл». Я мысленно усмехнулся. «Если бы он только знал. Я много читаю», – уклончиво ответил я. «История имеет свойство повторяться. И что же она говорит нам сейчас? Что система слишком хрупка?» Я аккуратно собирал отчеты в стопку. «Но изменить ее в одиночку невозможно. Сначала нужно укрепить собственные позиции». Норрис неожиданно улыбнулся. «Сначала помоги себе, прежде чем помогать другим. Разумный подход, хотя и несколько циничный для молодого человека. Я был бы рад продолжить нашу беседу как-нибудь в другой раз», — сказал Норрис, поднимаясь. «Возможно, за ужином, в моем клубе на Громерси Парк подают отличные стейки». «С удовольствием», — ответил я искренне. «Когда вам будет удобно? В следующий понедельник, 7 вечера, я мысленно перебрал свои планы. Встреча с Милнером в среду, с Фуллертоном в четверг, с Мэгденом когда-то посреди недели. Понедельник подходит идеально», — подтвердил я. Мы обменялись прощальными фразами, и Норрис удалился, оставив меня в полутемной библиотеке с моими мрачными прогнозами и моральной дилеммой. Я знал, что происходит и что произойдет. Знал, какие страдания принесет Великая депрессия. Миллионы безработных, разорившихся, потерявших дома и фермы. Знал о голодающих детях, о гувервиллях, городках из картонных коробок, о фермерах, выливающих молоко в канавы, потому что не могут его продать, пока люди в городах умирают от голода. И что я делал с этим знанием? Лично использовал ту самую маржинальную торговлю, которая усугубит крах. Планировал обогатиться, в то время как миллионы потеряют все. Но что еще я мог сделать? Попытаться предупредить мир, кто поверит молодому неизвестному брокеру. В лучшем случае меня сочтут паникером, в худшем – поместят в психиатрическую клинику. Я вспомнил ощущение падения с крыши небоскреба в 2024 году. То непередаваемое чувство абсолютной незащищенности и неконтролируемости. То же самое ждало всю страну в октябре 1929 года. И я ничего не мог с этим поделать. Или мог, может быть, стоило хотя бы попытаться написать анонимную книгу с предупреждениями, убедить нескольких влиятельных экономистов, повлиять на политику Федеральной резервной системы через тех клиентов, к которым у меня появился доступ. Я запер отчеты в ящик стола и медленно вышел из опустевшего офиса. Ночной воздух Манхэттена освежил мысли. Нет, для начала я должен обезопасить себя и накопить достаточный капитал, создать репутацию, приобрести влияние. Тогда, возможно, я смогу что-то изменить. Не предотвратить крах полностью, это, вероятно, невозможно, но смягчить его последствия для некоторых. Каждая из встреч с клиентом была шагом в построении моей собственной финансовой крепости. А затем, когда придет время, возможно, я смогу использовать эту крепость не только для защиты, но и для помощи другим. Такси медленно везло меня домой через ночной город. Огни рекламы Цацацела и Луцкой Стрики отражались в лужах после недавнего дождя. На углу 5-й авеню и 42-й краткой улицы уличный музыкант играл на трубе меланхоличный блюз, и звуки растворялись в городском шуме, как будто оплакивая будущее, которого никто, кроме меня, не мог предвидеть. Глава 12. Первый успех. Утро среды встретило меня раскаленным июньским солнцем. Вступая в торговый зал Харрисон Партнеры, я сразу ощутил особую наэлектризованность атмосферы. В крупных финансовых домах, как я успел заметить, всегда есть своя погода, никак не связанная с той, что за окном. И сегодня она определенно была штормовой. Телефоны звонили чаще обычного, клерки бегали между столами с озабоченными лицами, а тикерная лента выплевывала бумажную змею котировок с пугающей скоростью. У аппарата собралась группа старших брокеров, их лица напряженно хмурились при виде цифр, появляющихся из чрева машины. «Еще минус 3 пункта», – пробормотал кто-то. «Это уже 7 с открытия». Я подошел ближе, делая вид, что просто интересуюсь новостями дня, а на самом деле вглядываясь в бумажную ленту. Мои глаза выхватили нужную информацию. BLW 173.7. Baldwin Locomotive Works, один из крупнейших производителей железнодорожных локомотивов, терял больше 7 пунктов с открытия торгов. «Что случилось с Baldwin?» — спросил я у стоявшего рядом младшего клерка. «Слухи о проблемах с правительственным контрактом», — быстро ответил он, не отрывая взгляда от ленты. «Говорят, военное министерство отменяет заказ на новую линейку локомотивов. 12 миллионов долларов». Я мысленно произвел быстрые вычисления. Baldwin — солидная компания с давней историей, их акции считались одними из самых надежных в промышленном секторе. Текущее падение уже уничтожило около 18 миллионов долларов их рыночной капитализации, больше, чем стоимость всего контракта. «Паттерсон в бешенстве», — продолжил клерк. «У его клиентов крупный пакет Baldwin. Джозеф Паттерсон — один из старших партнеров фирмы, работающий с богатыми промышленниками восточного побережья. Его клиенты действительно могли потерять состояние на этом падении». Я отошел к своему столу, продолжая анализировать ситуацию. Что-то здесь не складывалось. Baldwin Locomotive — слишком стабильная компания, чтобы такие слухи вызвали подобную реакцию. К тому же правительственные контракты всегда обставлены множеством бюрократических гарантий. Мой взгляд упал на вчерашний выпуск Herald Tribune, лежавший на краю стола. В разделе политических новостей небольшая заметка о предстоящих слушаниях в Конгрессе по бюджету Министерства обороны. Сенатор Хайрам Бингем, председатель военного комитета, сторонник модернизации транспортной системы армии. Это крупица информации, но в сочетании с моими общими знаниями истории американской промышленности, она давала основания для гипотезы. Если мои догадки верны, паника на рынке Baldwin сильно преувеличена, или даже искусственно создана. Торговый зал продолжал гудеть, как встревоженный улей. У стола Джозефа Паттерсона собралась группа брокеров. Его обычно румяное лицо побагровело, а голос громко разносился по залу. «Говорю вам, надо выходить из позиций, пока не поздно. Если контракт действительно отменен, к концу дня акции упадут еще на 10 пунктов». Следуя внезапному импульсу, я направился к группе брокеров. Среди них я заметил Джонатана Прискотта, одного из наиболее уважаемых специалистов фирмы. В свои 50 лет с седеющими висками и прямой спиной бывшего военного, он внушал молчаливое уважение всему торговому залу. «Продавать все 600 акций, немедленно», — Паттерсон диктовал распоряжение помощнику. «И свяжитесь с Хендерсоном, у него еще 1200. Нужно выйти до того, как...» «Прошу прощения, сэр», — я набрался смелости перебить его. «Думаю, это может быть ошибкой». Все головы повернулись ко мне. Паттерсон замер на полуслове, его глаза сузились. «Стерлинг, если не ошибаюсь», — он произнес мою фамилию так, словно это было что-то неприятное. «И что же, по-вашему, я делаю не так?» Я почувствовал, как вспотели ладони. «Один неверный шаг, и моя карьера в фирме закончится, не успев начаться». Но внутреннее чутье подсказывало, что я прав. «Я считаю, что слухи об отмене контракта сильно преувеличены, сэр», — сказал я, стараясь говорить уверенно. «Вероятнее всего, к концу дня акции восстановит большую часть потерь». По группе брокеров пробежал удивленный шепот. Паттерсон смотрел на меня, словно я только что заявил, что земля плоская. «И на чем основано ваше мнение, молодой человек?» В его голосе слышалась едкая насмешка. «На анализе ситуации, сэр», — я расправил плечи, чувствуя, что отступать некуда. Сенатор Бингем, возглавляющий военный комитет, известен как сторонник модернизации армейского транспорта. Маловероятно, что контракт будет отменен без его ведома, а сегодня он выступает на слушаниях в Конгрессе. Я предполагаю, что уже к полудню появится опровержение слухов. Один из младших брокеров позволил себе короткий смешок. Паттерсон смерил меня презрительным взглядом. Значит, вы рекомендуете мне рискнуть деньгами клиентов на основании ваших предположений? Я предлагаю просто переждать панику, сэр, ответил я спокойно. Фундаментальные показатели Болдвин остаются сильными. Это реакция на непроверенные слухи, а не на реальные проблемы компании. Молодой человек, голос Паттерсона стал угрожающе тихим. Когда у вас будет 30 лет опыта на этой бирже, тогда и будете давать советы. А пока, минуточку, Джозеф, неожиданно вмешался Прискотт. Его глубокий, размеренный голос заставил всех замолчать. Я бы хотел услышать аргументы мистера Стерлинга подробнее. Неожиданное спасение. Прискотт, известный взвешенностью и независимым мнением, единственный человек в зале, способный противостоять гневу Паттерсона. Благодарю, мистер Прискотт, я кивнул ему. Помимо политического фактора, есть еще несколько моментов. Во-первых, само падение акций непропорционально. Даже если контракт будет отменен, его стоимость составляет меньше 5% годового дохода Болдвин, однако капитализация уже упала на 18%. Во-вторых, падение началось до открытия основной сессии, что указывает на возможные манипуляции со стороны крупных игроков. Я сделал паузу, глядя на ленту тикера, продолжающую выплевывать плохие новости. Теперь Болдвин потеряли уже 8 пунктов. Если мои расчеты верны, продолжил я, оптимальной стратегией было бы не только удержание текущих позиций, но даже приобретение дополнительных акций при дальнейшем снижении. К закрытию торгов цена должна восстановиться минимум до 178. Воцарилась тишина. Паттерсон смотрел на меня так, словно я только что оскорбил его мать. Лица других брокеров выражали смесь недоверия и любопытства. Только Прискотт хранил невозмутимое выражение, его проницательные глаза изучали меня с новым интересом. «Что ж, мистер Стерлинг», — наконец произнес он, — «это смелый прогноз. Будет интересно увидеть, как он подтвердится». Паттерсон фыркнул и отвернулся, не считая нужным продолжать дискуссию. «Мортимер, передайте распоряжение о продаже, немедленно». Я вернулся к столу, чувствуя на себе взгляды коллег. Сердце колотилось как бешеное. Я только что публично поставил на кон свою репутацию. Если Болдвин продолжит падение, я стану посмешищем. Даже благосклонность Харрисона не спасет меня. Следующие 2 часа я провел в напряженном ожидании, одним глазом следя за тикерной лентой, другим, работая над материалами для предстоящей встречи с Милнером. К полудню падение Болдвин замедлилось. Акции торговались по 170, потеряв 10 пунктов с начала дня. Это испытание нервов. Я знал, что прав, но рынок пока не показывал признаков разворота. Мои расчеты основывались на знании ключевого принципа. В панике рынок всегда переоценивает негативные новости. И еще, на небольшой исторической детали, которую я вспомнил из курса истории американской промышленности, Болдвин Локомотиве Воркс оставалась прибыльной даже в начале депрессии благодаря правительственным контрактам. В час дня тикер внезапно ожил, выбивая новую информацию. Специальное сообщение. Сенатор Бингам опровергает слухи об отмене военных контрактов. Через 10 минут появилось дополнение. Болдвин Локомотиве подтверждает сохранение всех правительственных заказов. Торговый зал вновь наполнился возбужденными голосами, но теперь тон стал совсем другим. Акции Болдвин начали стремительно восстанавливаться, к 2 часам дня достигнув отметки 176. К 3 часам, когда биржевой день приближался к концу, Болдвин торговались по 179,5, полностью отыграв утреннее падение и даже показав небольшой рост. Мой прогноз оказался даже более точным, чем я сам ожидал. Я старался не выказывать триумфа, продолжая методично работать за своим столом, но краем глаза видел, как Паттерсон хмуро смотрит в мою сторону. Он успел продать значительную часть акций своих клиентов по низким ценам. Теперь предстояло объяснять им убытки. Когда торговая сессия закрылась, я собрал бумаги, готовясь к встрече с Харрисоном для обсуждения завтрашней презентации Милнеру. Внезапно рядом с моим столом появилась высокая фигура Джонатана Прискотта. «Стерлинг», его голос звучал ровно, без тени эмоций, «не уделите мне несколько минут?» «Конечно, мистер Прискотт», я встал, испытывая смешанные чувства. Похвала от такого человека могла значительно усилить мои позиции, но я не знал наверняка, с какой целью он подошел. «Пройдемся», он указал в сторону коридора, ведущего к небольшому внутреннему дворику, где сотрудники иногда выходили покурить. Оказавшись вне пределов слышимости коллег, Прискотт закурил сигару, предложив мне одну. Я вежливо отказался. Впечатляющий прогноз сегодня, начал он, выпуская кольцо дыма. Особенно для молодого человека, только начинающего карьеру. Благодарю, сэр, ответил я. Просто внимательно изучил ситуацию. И как же вы пришли к своим выводам? Его взгляд стал пронзительным. Большинство брокеров с 30-летним стажем бросились продавать в панике, а вы, проработав в фирме всего несколько недель, увидели то, что ускользнуло от них. Это опасный момент. Мне нужно объяснить свою невероятную проницательность, не вызывая подозрений. Я изучаю исторические параллели, сэр, начал я осторожно. Рынок следует определенным моделям поведения, которые повторяются. В 1924 году была похожая ситуация с United States Steel. Слухи о проблемах с крупным контрактом вызвали паническую распродажу. Но когда слухи были опровергнуты, акции не только восстановились, но и выросли. Прескотт изучающе смотрел на меня, потягивая сигару. Исторические параллели, значит, он кивнул. А что насчет сенатора Бингема? Это тоже исторические параллели? Нет, сэр, я позволил себе легкую улыбку. Это внимательное чтение газет. Заметка о его выступлении в Конгрессе была в Хералд-Трибуне. Зная его позицию по вопросам модернизации армии, я предположил, что отмена контракта маловероятна. Прескотт медленно кивнул. Знаете, Стерлинг, у вас необычный подход. Большинство молодых брокеров просто следуют за общим настроением рынка. Они продают, когда все продают, и покупают, когда все покупают. Очень немногие способны противостоять стадному инстинкту. Я считаю, что настоящие возможности для прибыли возникают именно тогда, когда большинство действует одинаково, сэр, ответил я. Любопытная философия. Прескотт выпустил еще одно кольцо дыма. И насколько я могу судить, прибыльное. Скажите, Стерлинг, вам известно, чем я занимаюсь в нашей фирме? Вы работаете с несколькими крупными промышленными фондами и частными инвесторами, сэр, ответил я, вспоминая структуру фирмы. Специализируетесь на долгосрочных инвестиционных стратегиях. Верно, он слегка улыбнулся. И в отличие от Паттерсона и других, я не гонюсь за быстрой прибылью. Мои клиенты смотрят на перспективу в 5, 10, даже 20 лет. Он сделал паузу. Мне нужен помощник, Стерлинг. Молодой человек с независимым мышлением и способностью видеть за горизонт сегодняшнего дня. Мое сердце учащенно забилось. Работа с Прескоттом означала доступ к совершенно другому уровню клиентов и информации. К тому же, его клиенты были именно теми людьми, которых я хотел бы предупредить перед крахом 1929 года. «Я заинтересован, сэр», — ответил я, стараясь не выдать своего волнения. «Не торопитесь с ответом», — он затушил сигару. «Подумайте до конца недели. Работа со мной требовательная. Я ожидаю полной самоотдачи и абсолютной честности. Никаких быстрых схем, никаких рискованных спекуляций. Только обоснованный, глубокий анализ. Именно такой подход мне близок». «Мистер Прескотт, хорошо, он протянул мне руку, тогда давайте вернемся к этому разговору в пятницу». «И, Стерлинг, он сделал паузу. Впечатляющая работа сегодня. Не каждый молодой брокер осмелился бы противоречить Паттерсону». «Спасибо, сэр, я пожал его крепкую руку. Я просто следовал за данными. Когда Прескотт удалился, я позволил себе момент тихого торжества. Публичная демонстрация моих аналитических способностей прошла даже успешнее, чем я планировал. Теперь не только Харрисон, но и один из самых уважаемых старших брокеров фирмы проявил ко мне интерес. Я вернулся в торговый зал, чувствуя на себе совершенно иные взгляды, чем утром. Теперь в них была смесь уважения, любопытства и, конечно, зависти. После разговора с Прескоттом у меня осталось всего полчаса, чтобы подготовиться к встрече с Говардом Милнером. Я поспешил в кабинет, по пути заглянул к мисс Петерсон, чтобы уточнить, все ли готовы в конференц-зале. «Графики размещены на презентационной доске, мистер Стерлинг», сообщила она с педантичной точностью. «Кофе и печенье будут поданы к 4. Мистер Харрисон просил напомнить, что мистер Милнер предпочитает черный кофе без сахара. Я кивнул, мысленно отмечая эту деталь. В этой эпохе такие мелочи часто значили больше, чем десятки страниц финансового анализа. Личные предпочтения клиентов тщательно запоминались и учитывались. Открыв портфель, я в последний раз просмотрел подготовленные материалы. Презентация для Милнера была моей самой тщательной работой на сегодняшний день. На 10 страницах, напечатанных на плотной бумаге с фирменным логотипом Харрисон Партнеры, я изложил комплексную инвестиционную стратегию, специально адаптированную под его профиль. Но истинной жемчужиной был раздел Аббата и ее подразделение Western Illustrates. Я выделил его свежими чернилами, подчеркнув ключевые цифры и перспективы. После сегодняшнего успеха с Baldwin мои рекомендации должны звучать особенно весомо. Ровно в 4 часа мисс Петерсон позвонила по внутренней линии. Мистер Милнер прибыл. Мистер Стерлинг, они с мистером Харрисоном ожидают вас в конференц-зале номер 2. Я собрал документы, расправил плечи и направился к лифту, который доставил меня на этаж руководства. Здесь располагались личный кабинет Харрисона, комнаты для переговоров и конференц-залы для важных клиентов. Харрисон и Милнер уже сидели за полированным столом из красного дерева, когда я вошел. Они прервали разговор, и оба повернулись ко мне. Босс выглядел как всегда безупречно. Тройка из тонкой шерсти, платиновый зажим для галстука, аккуратно подстриженные сидеющие виски. Его лицо сохраняло профессиональную доброжелательность, но в глазах я заметил некоторое напряжение. Это чертовски важный клиент. Рядом с ним сидел Говард Милнер, и впечатление он производил совершенно иное. Крупный мужчина с широкими плечами, одетый в костюм хорошего качества, но без изысков. Его руки, крупные, с заметными мозолями на пальцах, лежали на столе, выдавая происхождение. Этот человек начинал не в офисах Уолл-стрит, а на фабричном полу, среди резиновых прессов и химических испарений. А, вот и молодой человек, о котором вы говорили, Роберт, Милнер окинул меня оценивающим взглядом. Его голос был грубоватым, с легким акцентом Среднего Запада. «Мистер Милнер, позвольте представить вам Уильяма Стерлинга, нашего младшего аналитика». Харрисон сделал легкий жест в мою сторону. Он подготовил для вас детальный обзор инвестиционных возможностей, учитывая ваши конкретные интересы и цели. Добрый день, мистер Милнер. Я протянул руку, встречая его крепкое рукопожатие. Для меня большая честь представить вам наше видение оптимального инвестиционного портфеля. Милнер хмыкнул, не скрывая скептицизма. Честь, значит, и что же такой молодой человек может рассказать мне о деньгах? Сколько вам лет, Стерлинг? 22, сэр, ответил я, сохраняя спокойную уверенность. 22, он покачал головой. Когда мне было 22, я таскал тяжеленные рулоны резины по 12 часов в день на заводе в Акроне и получал 60 центов в час. Он наклонился вперед. Что вы знаете о настоящем бизнесе, молодой человек? Глава 13. Насыщенный день. Харрисон слегка поморщился, но я уже готов к такому приему. Самодельные миллионеры, подобные Милнеру, часто испытывали естественное недоверие к лощеным финансистам с Уолл-стрит, особенно молодым. Я знаю, что Акрон Рубер Воркс начинала с двух старых прессов в мастерской вашего отца в 1903 году, сэр, спокойно ответил я. К 1920 году вы стали эксклюзивным поставщиком резиновых уплотнителей для Ford Motor Company, а последние 3 года ваша компания осваивает производство синтетического каучука по немецкой технологии Бунен, что позволит сократить зависимость от поставок натурального каучука из Малайи. Милнер заметно удивился. Он внимательно посмотрел на меня, затем на Харрисона. Вы хорошо подготовили своего парня, Роберт. Уверяю вас, Говард, я не обсуждал с мистером Стерлингом детали вашего бизнеса, ответил Харрисон. Он проводил исследование самостоятельно. Милнер снова повернулся ко мне. И откуда такие подробные сведения о моей компании, молодой человек, особенно о Бунен? Мы нигде не афишировали эти разработки. К этому я тоже подготовился. Действительно, информация о ранних экспериментах с синтетическим каучуком в США 1920-х годов не была широко известна, но я располагал знаниями из курса истории американской промышленности. Моя дипломная работа в Йеле посвящена новым материалам в автомобильной промышленности, сэр, объяснил я. В ходе исследования я изучал патентную активность ведущих резиновых компаний. Ваша фирма зарегистрировала несколько патентов, связанных с процессами вулканизации синтетических полимеров, аналогичных немецкому Бунен. Это правда только наполовину. Патенты действительно существовали, но я знал о них из исторических источников, а не из студенческих исследований. Милнер откинулся на спинку стула, его взгляд смягчился. «Хорошо, молодой человек, вы привлекли мое внимание. Давайте посмотрим, что вы там для меня приготовили». Я раздал подготовленные материалы и приступил к презентации, указывая на графики, закрепленные на доске. Первая часть посвящена общему состоянию рынка. Диаграммы, показывающие устойчивый рост промышленного производства, увеличение потребительских расходов, развитие новых секторов экономики. Как вы видите, сэр, экономика Соединенных Штатов переживает беспрецедентный период роста. Индекс Доу Джонса вырос с 63 пунктов в 1921 году до текущих 300. Почти пятикратное увеличение за 7 лет. Милнер внимательно изучал графики. Его крупные пальцы постукивали по столу. Все говорят о росте, Стерлинг. Меня интересует, как сохранить и приумножить то, что я уже заработал. Именно об этом моя следующая диаграмма, сэр. Я перешел к схеме распределения активов. Для капитала вашего размера я предлагаю стратегию трех корзин. Первое. Надежные, стабильные компании с многолетней историей выплаты дивидендов. Второе. Растущие предприятия в новых отраслях с высоким потенциалом. Третье. Небольшая доля твердых активов как страховка от непредвиденных обстоятельств. Милнер поднял бровь. Страховка? Вы предполагаете, что возможны какие-то непредвиденные обстоятельства? Я почувствовал, что Харриса напрягся. Любой намек на потенциальную нестабильность рынка мог быть воспринят как неуместный пессимизм. Сейчас вера в бесконечный рост почти религия. Любой успешный бизнесмен всегда предусматривает несколько вариантов развития событий, сэр, осторожно ответил я. Я уверен, что и ваше предприятие имеет резервные фонды на случай непредвиденных ситуаций. Милнер усмехнулся. Туши, молодой человек, продолжайте. Я перешел к конкретным рекомендациям, начиная с компании первой корзины. Для основы вашего портфеля я рекомендую следующие компании. General Electric, Procter Gamble, Standard Oil of New Jersey и American Telephone/Telegraph. Это предприятия с безупречной финансовой историей, стабильными дивидендами и продуктами, которые будут востребованы при любых экономических условиях. Затем я сделал акцент на АТ, раскрыв заготовленную диаграмму. Особо хочу выделить American Telephone/Telegraph. Помимо очевидного доминирования в телефонной связи, их подразделение Western Electric находится в уникальной позиции для получения выгоды от революции звукового кино. После успеха певца джаза крупнейшие киностудии активно переоборудуют театры для показа звуковых фильмов. Я сделал паузу, внимательно наблюдая за реакцией клиента. Сегодня на рынке фактически подтвердилась эта тенденция. Western Electric объявила о масштабном контракте с Paramount на оснащение более 1000 кинотеатров звуковым оборудованием. Акции АТ отреагировали ростом на 3,5 пункта за день. Милнер прищурился. Везение или вы предвидели это объявление, Стерлинг? Анализ тенденций, сэр, скромно ответил я. Переход на звуковое кино неизбежен. Western Electric владеет ключевыми патентами в этой области. Вопрос только в том, когда начнется массовое внедрение. Затем я перешел ко второй категории. Для более динамичной части портфеля я предлагаю рассмотреть несколько компаний с высоким потенциалом роста. Yastman Kodak расширяет производство фото- и киноматериалов, что делает ее естественным бенефициаром бума развлекательной индустрии. Компания DuPont Denimaurs разрабатывает новые синтетические материалы, включая нейлон, который может произвести революцию в текстильной промышленности. Милнер внезапно перебил меня. Нейлон? Никогда о таком не слышал. Я мысленно проклял себя за ошибку. Нейлон будет представлен только в 1935 году, а коммерциализирован еще позже. Прошу прощения, я имел в виду их новые полимерные соединения, которые разрабатываются в лабораториях компании. Быстро исправился я. Точное название материала еще не обнародовано, но в научных кругах ходят слухи о прорыве в области синтетических волокон. Харрисон бросил на меня настороженный взгляд, но Милнер, похоже, удовлетворился объяснением. Я продолжил презентацию, переходя к третьей части рекомендаций. И, наконец, для обеспечения дополнительной стабильности портфеля я предлагаю небольшую долю в физических активах. Это может быть золото, серебро или, учитывая ваш опыт в промышленности, инвестиции в редкие металлы, используемые в новых производственных процессах. Закончив основную часть, я протянул Милнеру специально подготовленную папку. Здесь детальный анализ каждой рекомендуемой компании, включая финансовую отчетность за последние 5 лет, прогнозы роста и исторические данные о движении акций. Милнер медленно пролистал документы, его лицо не выдавало эмоций. Наконец он поднял глаза. Знаете, молодой человек, я встречался с аналитиками из 5 разных фирм за последний месяц. Все они нахваливали Radio Corporation, US Steel и другие популярные акции. Он постучал пальцем по моим рекомендациям. Никто не предлагал такой консервативный подход. Почему?